Кто-то взял на себя эти хлопоты, думал Буш, чтобы обеспечить секретность. И этот кто-то никогда не сделает необдуманного шага. Голос человека, который давал им указания через громкоговоритель, был мужским. Но там всегда появлялся фон, электрические помехи, иногда для того, чтобы помешать услышать то, что он хотел скрыть. Дверь из гостиной на улицу была сделана из какого-то прочного дерева, без ручки изнутри. В нее встроено зеркало шириной в полметра. Оба узника скоро поняли, что это зеркальное окно, через которое за ними наблюдали снаружи. Пейкфилд пытался разбить зеркало стулом, но ему удалось только сломать стул, который заменили без всяких комментариев. Кормили их хорошо. Им была предоставлена подшивка журналов, хотя ее никогда не обновляли. Пленникам не давали никаких газет и не предоставляли информацию, касающуюся их похищения, хотя они оба понимали, что их, очевидно, удерживают ради получения выкупа. Они находились в счастливом неведении относительно смертельной опасности, угрожающей им, если выкуп не будет уплачен в указанный срок. Процедура освобождения была одинаковой для обоих мужчин. Их по громкоговорителю проинформировали, что они будут освобождены, но в случае отказа выполнять инструкции, которые им будут даны, они останутся здесь. Естественно, они выполнили все указания. Каждому было приказано взять черное одеяло с постели и тщательно обернуть голову. Затем встать в середине гостиной. Оба мужчины выполнили указания, и, насколько они могли сказать, только один человек вошел в комнату. Каждого брали за правую руку, делали инъекцию, и он терял сознание. Оба мужчины, взятые на борт вертолета, находились под сильным воздействием седативного средства. Анализ крови Арчера, утерянный, как считал Пейкфилд, показал, что введенный препарат был смесью содиум топентона и хлорпромезотина, которые были доступны только узкому кругу лиц. И вертолет, отправившийся за Пейкфилдом, ждали недалеко от первого подъезда к гольф-клубу «Тайвертон» в Девоне. Недалеко проходило шоссе. За Арчером вертолет летел над 12-й дорогой к гольф-клубу «Кроуборо-Бикон» в Суссексе. И шоссе, скрытое деревьями, также проходило рядом. Мужчины, накачанные препаратом, со связанными руками лежали на земле в 15 метрах от посадочной площадки вертолета. Оба похитителя, первый раз девушка, второй раз мужчина, показывали заложника пилоту, затем, держа его под прицелом автоматов, отступали в ночь, предоставляя пилоту доставлять заложника на борт самому. Они участвовали в этой процедуре всего несколько секунд. Пилот, проинструктированный после первого полета, ждал несколько минут в надежде услышать звук отъезжающей машины. Ему было приказано забрать свой груз и последовать за машиной. Но он не услышал ничего. Мужчина просто исчез в темноте. Это не было сюрпризом ни для Буша, ни для Грандисона. Похититель должен был знать об этой опасности и подготовить свой отход. Слушая записи предыдущих бесед, Буш восхищался, с каким мастерством были организованы оба похищения. Жертв тщательно выбрали и все устроили так, что пленники почти ничего не могли рассказать. А план изначально содержал риск. Это был риск такого рода, который, он был уверен, доставлял человеку, стоявшему за всем этим, несказанное удовольствие. Опасность, непредвиденные обстоятельства, которые могли все погубить, должны быть всегда. Но кроме того, это было именно то, что искал Буш, здесь должно быть нечто, за что мозг, его мозг, мог зацепиться. Какой-нибудь слабый намек или мельчайшая деталь могли навести его на след, которую он искал и обязательно должен был найти, поскольку трейдера необходимо найти даже из профессиональной гордости. Когда кассеты с записями допросов закончились, Буш сказал: «Итак, джентльмены, прошу прощения, что вынуждаю вас пройти через это снова. Но, как вам уже конфиденциально сообщили, мы совершенно уверены, что трейдер на этом не остановится. Никто не будет браться за такую операцию ради 40 тысяч фунтов». «Это большие деньги, парень», — сказал Арчер. «Спросите в моем совете. Они раскошелились за меня на 20 тысяч. Мы могли бы использовать их для других целей». Он принялся скручивать сигарету. «Это сделано из принципа «не ради денег», — сказал Пейкфилд. «Для моей семьи это небольшие деньги, но их целью были не деньги. Когда на карту ставится жизнь известных людей, и, по сути, своих обязанностей они...» Буш, едва заметно вздохнув, прервал его. «Да, сэр. Но сейчас не это главное. Вы прослушали пленки. Сейчас департамент занимается их анализом, всесторонним изучением спокойной обстановки. Вероятно, мы сможем обнаружить какую-нибудь мелочь, которую пропустили. Сейчас я хотел бы задать вам несколько вопросов, которые могли бы нам что-нибудь подсказать. Если при этом вы вдруг вспомните что-то новое, я буду вам очень признателен, если вы сообщите мне об этом. Неважно, что это мелочь, неважно, что воспоминания неясные. Это не обязательно факты. Может быть, какая-то идея, впечатление». «Давай, парень», — сказал Арчер. Пейкфилд кивнул, снова прикуривая трубку. «Благодарю вас», — сказал Буш. «Во-первых, можете ли вы сказать, вода, которой вы пользовались для умывания, была мягкой, жесткой или еще какой-то?» «Мягкой», — ответил Пейкфилд. «Совершенно определенно. Это очень интересно, не правда ли? Если вы установите область распространения мягкой воды в нашей местности, тогда...» «Дикие, дорогой», — сказал Арчер. «Мистер Буш об этом знает. Давай просто отвечать на вопросы, а дедукцию оставим ему. Может быть, тебе нравится играть в детектива, а я хочу поскорее покончить с этим и вернуться в парламент». «Вода была мягкой, парень», — кивнул он Бушу. «Вы помните, каким мылом пользовались?» «Оно было желтоватое. Им уже пользовались, поэтому на нем не было названия», — сказал Пейкфилд. «Мне не понравился запах». «Я узнаю его всегда с детства. Это было Райтс Колтер», — сказал Арчер. «Моя мама отмывала меня таким». «А это помещение», — продолжал Буш. «Оно явно было специально подготовлено. Оборудование делал профессионал, или это плод самостоятельных усилий?» «Они делали сами», — сказал Пейкфилд. «Электрические провода и проводка для громкоговорителей были протянуты по стенам и потолку. Перегородка между комнатами сделана наспех и грубо. Все работало, никаких сбоев». Буш снова выругался про себя. «Ответь на вопрос и оставь свои рассуждения при себе», — подумал он. «Но никаких попыток сделать все поизящнее. Вы оба говорите, что иногда вам давали белое вино к обеду. Можете сказать, какое?» «Просто белое», — сказал Арчер. «Хорошее сухое вино». Пейкфилд откинулся в кресле, вынул трубку изо рта и уставился в потолок. «Не понимаю, каким образом может помочь знание марки вина?» «В любом случае, я могу сказать, это было Ви Фьюсе, 1966 года. Еда была неважная, как я уже говорил. Мне кажется, что кулинарные способности этого человека... «Ну, не знаю», — прервал его Арчер. «Меня кормили прекрасной камбалой с жареным картофелем, и один раз был сносный йоркширский пудинг». «Мне только сейчас пришло в голову», — проговорил Пейкфилд. «Это входная дверь с зеркалом. Я понял, что за ней было еще что-то. Может быть, еще одна дверь. Из спальни, когда мы ждали там, пока они принесут еду, можно было услышать какой-то грохот перед тем, как открывалась наша входная дверь. А иногда, сидя в гостиной, я слышал тот же грохот. Я думаю, это не плод моего воображения, иначе были бы изменения в интенсивности света за дверью или света, проходящего сквозь зеркало. Могу предположить в качестве гипотезы, что мы были в каком-то подвале, и вход в наше помещение был замаскирован. Ложная стена, которая выдвигалась на случай непредвиденного визита или обследования. Преступник, как мы знаем, не оставил никаких шансов. Он живет где-то, как обычный человек, и... «Из чего были сделаны стены этого помещения, сэр?» — спросил Буш. «Из камня», — ответил Пейкфилд. «Можете сказать, из какого...» «Нет, я из известняка, парень», — сказал Арчер. «Я знаю, что говорю. И построено уже давно. Если это был подвал, то он не может принадлежать современному дому. Я подумал еще и о некоторых других вещах. Туалет и ванная. Там не было никаких проблем с канализацией. Вода уходила достаточно быстро. Если мы были в подвале, то это удивительно. Дом, вероятно, стоит на склоне». «Я вспомнил еще кое-что», — сказал Пейкфилд. «Вы же просили рассказать обо всем, что мы вспомним. Любую мелочь, даже самую незначительную. Это из такого разряда. Я не говорил об этом, потому что вспомнил только сейчас. Вероятно, вы удивитесь, я на самом деле немного романтик, люблю сувениры. Если я куда-то уезжаю, то всегда привожу с собой что-нибудь. Так вот, в этом месте я подумал о том же. Если я выйду отсюда, — сказал я себе, — то прихвачу с собой что-нибудь, что смогу поставить в моем кабинете или на каминную полку. Поэтому я украл одну ложку. Ножи и фарфор, как вы понимаете, — это слишком просто, дешевые безделушки. Чтобы остановить этот поток красноречия, Буш спросил: «Они забрали ее у вас, сэр?» «Да. Я положил ее в карман до того, как они вкололи мне этот препарат перед выходом. Когда я вернулся домой, ложки там уже не было». Арчер усмехнулся. «То же самое случилось с моим пером. Я нашел его на полу в гостиной однажды, когда они принесли еду. Я положил его в карман в качестве сувенира. Как и Дики, дома я уже не нашел этого пера». «Сэр, какое это было перо?» «Короткое перо. Маленькое перо шеи птицы. Я видел такие у голубей. Но я не могу сказать, какая это птица. Это было вроде серо-коричневое. Так или иначе, его уже нет». «Они явно обыскивали нас после того, как мы теряли сознание под воздействием препарата», — сказал Пейкфилд. «Мне очень жаль этой ложки. Знаете, такие вещи очень любят дети». «Скажите, сэр», — обратился Буш к Пейкфилду, «вы говорили, что слышали какие-то звуки по системе связи. Вы можете рассказать подробнее?» «Да, это была явно двусторонняя система. Из нижних колонок раздавалась та самая музыка. Могу сказать, что это отечественная из ресторана. Днем и ранним вечером если их включить, звучала эта музыка. Верхняя колонка молчала, пока они ее не включили. Можно было услышать звук включения. И иногда проходило несколько секунд, прежде чем мужчина, всегда мужчина, начинал говорить. Однажды это случилось опять. Мужчина начал говорить, что скоро принесут еду, и я должен уйти в спальню, а потом возникла пауза, всего на несколько секунд. Я слышал его сердитый, нет, скорее, немного раздраженный возглас. Такой возглас издает человек, отгоняющий осу. И тогда я услышал легкий звон и одновременно что-то наподобие шелеста воздуха. Затем шум прекратился, и он стал говорить дальше. «А как бы вы объяснили этот шум, сэр?» «Я бы сказал, что он уронил что-то вроде большой стопки бумаг и маленький стеклянный предмет. Что-то с полки или со стола. Вначале вы говорили, что это было похоже на звон колокольчика». «Да, похоже». «Слышал ли кто-нибудь из вас еще какие-нибудь звуки?» — спросил Буш. «Не из колонки. Скажем, шум автомобилей или самолетов?» Оба мужчины отрицательно покачали головой. Потом Арчер сказал: «Все было горячее, когда нам приносили готовые блюда. Еду приносили в открытых тарелках, значит, кухня была недалеко. Вы помните, как вас везли туда и обратно?» Никто из них не мог вспомнить подробности своего путешествия. На их постельном белье не было никаких пометок или этикеток. С пищей, которую им приносили, были только простые белые бумажные салфетки. Когда они ушли, Буш прослушал запись их беседы. Он не ожидал услышать от них чего-либо существенного, и не услышал. Он не был разочарован. Человек такой профессии должен всегда сдерживать эмоции. Никакой радости, гнева, только тяжелая работа. Дом, если это можно было назвать домом, мог находиться в местности, где много известняка, с убежищем похитителей в подвале. Достаточно большой подвал или система подвалов. Значит, дом большой. Шум автомобилей или самолетов мог быть слабо слышен чаще ночью. Если этот подвал не изолирован от звуков, следовательно, дом находится где-то в деревне. Почти наверняка, поскольку трейдер, видимо, избегал близкого соседства. Дом может быть на холме. Шелестящий звук. Ветер, падающие бумаги, этот звон, упавшее украшение, дрожащий стакан, колокольчик. Он поднялся и медленно прошелся по комнате. Эта операция становится тяжелейшей работой на износ. Почти наверняка можно предположить, что использовался закрытый фургон. Украденные автомобили безопасны только на короткое время. Риск и без этого слишком велик. Он должен изучить схему его передвижений и расчетов времени. Трейдер поехал на север из Саутгемптона и на юго-восток от Хай-Вайкомба. Трейдер никогда не стал бы пользоваться прямой дорогой. Он даже не мог быть независимым от места, времени и расстояния. Тайвертон находится в Девоне, а Кроуборо в Суссексе на расстоянии 200 миль. Он налил себе выпить и стал размышлять по поводу пера. Его занесло ветром, когда двери открыли, чтобы принести пищу. Или оно прилипло к подошве и затем попало в комнату из кухни. Сейчас мало людей ощипывают птицу на кухне. Это могла быть ферма. Естественно, трейдер обыскал заложников перед освобождением. Найденная ложка была по понятным причинам изъята. Но перо? Почему забрали его? Из принципа? Заложники должны были выйти с тем, с чем зашли. С ложкой все понятно. Она могла навести на след. Но почему забрали перо? Маленькое коричневое перышко, чуть длиннее 2 сантиметров. Если бы оно ничего не значило, трейдер не стал бы беспокоиться. Но если обратил внимание, значит, не хотел, чтобы оно попало наружу. Значит, он сделал это из принципа или почувствовал, что даже это перышко может что-то рассказать, скажем, опытному орнитологу. И где ему удалось раздобыть смесь содиум топентона с хлорпромезантином? Если это было... Его мысль неожиданно вернулась обратно. Перо курицы, утки или индейки? Оно бы не помогло. Но если взять экстремальный случай, например, перо экзотической птицы, его может идентифицировать орнитолог, тогда это может помочь. Трейдер осторожен, или из принципа, или у него была птица, контакт с птицей или птицами, которые не могут быть отнесены к обычным. Глава 3. 3 ночи мисс Райнберт спала без своих ночных кошмаров. В 4-й раз Гарриет вернулась. На следующий день, когда она кормила декоративных птиц на маленьком озере в угодьях Ридкорта, она решила послать за мадам Бланш. Хотя ей все еще не верилось, что мадам Бланш сможет помочь ей, она вынудила себя отнестись к этому серьезнее и все-таки попытаться. Однако мисс Райнберт твердо решила не быть простофилией и не стать источником легких денег для шарлатанов. Мадам Бланш приехала в 6 часов в тот же вечер, и Сайтон проводил ее в гостиную. Шторы были задвинуты, на маленьком столе графин с хересом и печенье. Мадам Бланш, как заметила мисс Райнберт, была одета менее строго, чем во время первого визита. На ней был костюм темно-фиолетового цвета, туфли в тон, ожерелье из искусственного жемчуга на шее, спускающееся на ее полную грудь. По телефону мисс Райнберт уже сказала Бланш, что ее кошмары вернулись, но не вдавалась в подробности. Вначале она была решительно настроена не помогать этой женщине ни в коем случае. Прежде всего, нужно убедиться, что мадам Бланш обладает, по крайней мере, некоторыми способностями из тех, о которых говорит миссис Куксон. Предложив Бланш бокал хереса, она искренне сказала: «Эти сны из разряда тех, которые часто повторяются. Я сейчас не готова сказать больше, но это касается очень близкого мне человека, который умер. Если я начну углубляться в некоторые обстоятельства наших отношений, это может привести вас, простите меня за эти слова, к догадкам и предположениям, которые могут ввести вас в заблуждение. Вы не возражаете, если я займу такую позицию?» Бланш глотнула хереса и улыбнулась. Эта женщина могла бы стать прекрасной наставницей в школе для девочек, где она училась. Там часто говорили так же. Но это не волновало Бланш. Цыгане, ярмарочные торговцы, гадалки на хрустальных шарах. И в прошлые времена актеры были плохо обучены и не вызывали доверия. Рейнберды в этом мире воздвигают барьеры, которые можно легко разрушить, если улучшить подходящий момент. Она сказала: «Мисс Рейнберт, полагаю, вы в глубине сердца надеетесь, что я смогу помочь. Я не прошу, чтобы вы поверили в меня. Я только хочу, чтобы вы были искренни и оценивали меня по моим результатам. А, честно говоря, не знаю, смогу ли я помочь вам соединиться». «Соединиться? С этим человеком?» «Я понимаю». «А теперь мы можем попытаться, не так ли? Прямо сейчас?» «Для этого вы и попросили меня прийти, мисс Рейнберт». «Да, конечно». На мгновение мисс Рейнберт почувствовала неуверенность и вместе с тем легкое ощущение, что она была несправедлива к этой женщине, которая отнеслась к ее нескрываемому скептицизму, практически враждебности, с пониманием. «Я прошу вас, — сказала Бланш, — не расстраиваться вначале. Установление контакта требует сил. Если я буду стонать, или вам покажется, что я страдаю, пожалуйста, не беспокойтесь и ни в коем случае не трогайте меня. Уверена, миссис Коксон объяснила вам некоторые вещи». «Да». «Тогда не будем медлить». Увидев выражение лица мисс Рейнберт, Бланш улыбнулась. «Успокойтесь. Я совершенно серьезно. Для меня это дар, такой же, как и остальные мои способности. Дар видеть — это чудо, так же, как и слух. Это части жизни. И этот психический дар — тоже часть жизни. Этой жизни и другой, более великой. Все это — грани жизни. Я просто вижу и слышу чуть больше, чем остальные. Сейчас я хотела бы, чтобы вы сели в кресло, расслабились, забыли обо мне и подумали об этом человеке. Думайте о нем с добротой и теплом. Кстати, должна вам сказать, что иногда, когда я прихожу в себя, то не помню, что случилось или что я говорила. Если вы не захотите сказать мне, то не делайте этого. Конечно, если это нечто, что вы можете рассказать без смущения, то я хотела бы знать, поскольку это поможет при последующих сеансах. Договорились?» Мисс Рейнберт слегка улыбнулась, потом засмеялась. «Когда она смеется, — подумала Бланш, — в ней можно угадать ту прекрасную девушку, которой она когда-то была». В глубине души Бланш знала, что мисс Рейнберт не была старой глупой гусыней. При всех ее деньгах и положении жизнь не была добра к ней. Она должна была выйти замуж, родить детей и регулярно ублажать своего мужа. Только убежденные люди могут отказаться от этого. Бланш сказала: «Так лучше. Сейчас откиньтесь на спинку кресла и расслабьтесь». Мисс Рейнберт откинулась в своем кресле и на мгновение закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на Гарриет. Ее упрямые мысли неожиданно закрутились вокруг Шолта. Все исходило от него, от его чувства семьи и заботы о ее хорошей репутации. Гарриет была игрушкой в его руках. Она почувствовала легкий приступ раздражения при мысли о том, что ей ничего не было известно, пока через 2 года ей не рассказала Гарриет. С закрытыми глазами она слушала голос Бланш. «Я чувствую ваше раздражение. Освободитесь от него. Это мешает мне». Открывая глаза, мисс Рейнберт увидела, что мадам Бланш сидит прямо, почти чопорно в своем кресле. Ее руки поднялись к жемчужному ожерелью, и она слегка сжимала его в руках. Ее голова была чуть запрокинута, глаза закрыты. «Простите», — сказала мисс Рэмберт. Мадам Бланш улыбнулась. «Гнев — это высокая черная стена без ворот. Вход — это любовь. От нас к ним и от них к нам». Необходимым образом мисс Рэмберт вдруг представила себе большие, искусно сделанные кованые железные ворота, которые вели из закрытого сада Ридкорта вниз через зеленую лужайку к берегу красивого озера, где она гуляла утром. Она увидела Гарриет, спускающуюся к озеру в голубом шелковом платье, скользящем по выгоревшей на солнце траве. С ленты в ее руке сыпалась солома. Гарриет в 19 лет, а легкий летний ветерок треплет ее светлые волосы. Это воспоминание было ей приятно. Она видела улыбку на лице мадам Бланш, словно та разделяла с ней ее радость. Мадам Бланш глубоко вздохнула и выдохнула, как будто почувствовала аромат какого-то таинственного сада. Потом она оставила свое ожерелье и подняла руки к вискам, поглаживая пальцами брови. Затем еще раз глубоко вздохнула. Она опустила руки и положила их на подлокотники кресла. Движения ее рук привлекли внимание мисс Рейнберт, и она вдруг поняла, что руки мадам Бланш не просто лежат на подлокотниках, а крепко вцепились в них, так что она видела, как побелели костяшки. Мадам Бланш начала часто дышать. Ее тело напряглось, словно она вела какую-то внутреннюю борьбу. На пару секунд мисс Рейнберг испугалась. Не за мадам Бланш, а за себя. Положение, в котором она оказалась, того, что даже на мгновение позволила себе подумать, что в этом нелепом эксперименте есть какая-то необходимость. Гарриет мертва. Жива только память о ней. И Шолто мертв. Память о нем намного менее приятна. Осталась живых только она, и нет никого, кто мог принудить ее к решению этих шарат. Даже Гарриет в ее снах. Неожиданно громким голосом мадам Бланш сказала: «Здесь кто-то есть. Не близко, не по своей воле. Нет, не один». Она издала протяжный, странный, почти животный вопль. А вдруг она закричала хрипло: «Нет, их двое. Очень далеко. Далеко, в конце длинной аллеи, но я вижу их. Старик и старая женщина». Она замолчала, затем живо сказала: «Генри, ты тоже здесь?» «Да, ты здесь. Я вижу тебя». Раздался ее радостный смех. «Добро пожаловать, дорогой. Что происходит? Почему они не подходят ближе?» Мисс Рейнберт, заинтригованная внезапной переменой в поведении мадам Бланш и в тоне ее голоса, когда она поприветствовала и поговорила с Генри, пристально посмотрела на нее. Ее руки были теперь расслаблены, и она спокойно сидела в кресле. Теперь это была просто полная, уставшая, вульгарно-красивая женщина. Мадам Бланш тихо засмеялась и сказала немного грубым голосом: «Подойди, Генри. Не заставляй себя упрашивать. Ведь сегодня у тебя хорошее настроение, не правда ли, дорогой? Скажи, что их мучает? Почему они не подходят ближе?» На некоторое время она замолкла, затем, резко выпрямившись в кресле, заговорила снова. Но сейчас ее голос был другим. Это был мужской голос. Неглубокий, но твердый, бесстрастный и рассудительный, с неопределенным акцентом. Мисс Рейнберг почувствовала, как по ее коже поползли мурашки. Голос сказал: «Все наполнено прощением. Оно должно быть везде. Вырубленный лес остается шрамом на холме, но деревья вырастают снова, и холм оживает». Мадам Бланш засмеялась. «Генри, я здесь с человеком, которому нужна помощь. Не мог бы ты оставить поэзию для другого случая? Почему они остановились так далеко?» «Она знает, почему они не подходят», — ответил Генри. «Они не подойдут, хотя сейчас между ними мир и прощение. Пока не убедятся, что она действительно хочет их видеть. Она не должна быть раздражена. Ее эгоизм не позволяет им приблизиться». Мадам Бланш резко повернулась к мисс Рейнберг. «Это правда, мисс Рейнберг?» Мисс Рейнберг, задетая этим вопросом, сухо сказала: «Все человеческие существа эгоистичны. Это типичное оправдание Шолта». Она резко осеклась. Мадам Бланш влияла на нее помимо ее воли. Но она не собиралась выдавать ей какую-либо информацию. Во всяком случае, не на этой стадии. Мадам Бланш улыбнулась и сказала: «Мы должны набраться терпения, Генри. Мисс Рейнберг нам не верит. Пока мы не можем на это надеяться». Генри своим обычным голосом почти бесцеремонно сказал: «Некоторые могут верить только слепо. Для других укрепление веры — это попытка упрямого цветка зацвести зимой. Эта достойная женщина рядом с тобой должна отогреть свой скептицизм любовью. Вера расцветет». Мадам Бланш немного нетерпеливо сказала: «Сегодня ты слишком увлекаешься высоким слогом, Генри. Забыл, что ты инженер. Говори проще». Она рассмеялась мужским голосом, и голос Генри сказал: «Ты задира, Бланш. Спроси у нее, знает ли она, кто эти люди». Мадам Бланш повернулась к мисс Рейнберг. «Вы знаете их?» Мисс Рейнберг, уже освоившаяся в этих странных обстоятельствах, ответила: «Я знаю, кто это может быть. Но, конечно, я не могу знать точно». Мадам Бланш сказала: «Ты получил ответ, Генри». «Этого я и ожидал», — заметил Генри. «Скажи ей, что человеческий эгоизм слабее, чем любовь к справедливости. Она знает об этом, поэтому и пришла к тебе. Скажи ей, что они оба хотят, чтобы справедливость восторжествовала, но не могут помочь, пока она не будет готова. Скажи, что только мужчина может решать в семье». Мадам Бланш повернулась к мисс Рейнберг. «Вы поняли, что имел в виду Генри?» «Да, конечно. Я уже слышала эти банальности». Генри через мадам Бланш засмеялся, и она снова перешла с женского голоса на мужской. Мисс Рейнберг обдал холод, разрушив ее временное спокойствие. Ей вдруг мучительно захотелось остановить этот спектакль. Мадам Бланш с разочарованием в голосе спросила: «Почему они уходят, Генри?» «Они вынуждены уйти, Бланш», — ответил Генри. «Мы обладаем любовью и пониманием. Мы обладаем силой, позволяющей нам возвращаться в старую жизнь. Но мы не можем изменить человеческое сердце. Как инженер, я могу построить водопровод на 1000 миль и превратить пустыню в цветущий сад. Но ни я, ни кто-либо другой не в силах дать человеку веру, как вспышку газовой горелки, когда к ней подносят спичку. Мадам Бланш расхохоталась. «Ты отстал от времени, Генри. Мы уже используем электричество». «Устаревшие взгляды очень устойчивы», — сказал Генри. Мисс Рейнберт увидела, как задрожали плечи мадам Бланш, словно ее окатила ледяная волна. Мадам Бланш сказала: «Мужчина ушел, Генри. Почему женщина медлит?» «Любовь удерживает ее, Бланш. Две любви. Одну любовь она дала, другую убила». Мадам Бланш спросила у мисс Рейнберт: «Вы понимаете, о чем он говорит?» Мисс Рейнберт ответила тихо: «Кажется, да». Затем, неожиданно поникнув головой, она сдавленным голосом сказала: «Попросите его сказать ей...» «О, нет, нет». Она старалась сдержать рыдание, очень старалась. Ее охватило желание сдаться, которое боролось с сильным укором, даже гневом, на себя, на собственную глупость. Генри спокойно сказал: «Слезы смягчают твердое сердце, очищают душу. Прощай, Бланш, прощай». «Пока, Генри», — эхом отозвался голос мадам Бланш. К мисс Рейнберт медленно возвращалось самообладание. Когда она подняла голову, мадам Бланш сидела, удобно откинувшись в кресле, с закрытыми глазами. Медленно подняв руки, взяла ожерелье. Так она сидела довольно долго с закрытыми глазами, пока мисс Рейнберт, окончательно успокоившись, не подумала, что она заснула. Она спросила: «С вами все в порядке, мадам Бланш?» Бланш открыла глаза и улыбнулась. Затем глубоко вздохнула. «Боже мой! Что же произошло? Я чувствую себя совершенно разбитой. О, дорогая, вы не возражаете, если я...» Ее взгляд был устремлен на столик с графином Хереса на серебряном подносе. «Разумеется». Мисс Рейнберт поднялась и налила Хереса им обеим. Несколько мгновений они сидели и потягивали вино. Затем мисс Рейнберт спросила: «Вы помните, что произошло?» Бланш покачала головой: «Нет, не помню». «Я знаю наверняка, что приходил Генри. После него я всегда так себя чувствую, если он действительно берется за дело». Она рассмеялась. «А, честно говоря, иногда мне хочется посмотреть, нет ли у меня кровоподтеков. Он открытый, твердый мужчина, хотя иногда его речь бывает причудлива». «Вы совершенно ничего не помните?» «Нет, мисс Рейнберт, не помню. Иногда, точнее, довольно часто я помню, но бывает так, что Генри не позволяет мне этого. Он очень осторожен. Этот разговор хоть как-то помог вам?» Мисс Рейнберт сделала глоток и посмотрела на Бланш. Она была под впечатлением, но хозяйка Ридкорта не была доверчивой, выжившей из ума старухой. Она была готова признать, что это феномен, о котором она ничего не знает. Есть многое на свете, друг Горацио. Но прежде чем она примет что-то новое, оно должно быть доказано. А то, что произошло, было не очень понятно. Мадам Бланш может входить в транс медиума и на самом деле не помнить ничего. Но мозг и память функционируют в таком состоянии, она как бы спит, хотя несколько по-другому. Мисс Рейнберт знала о явлении телепатии. Это очень интересная область научных исследований. Некоторые люди обладают сверхъестественной способностью чувствовать мысли и эмоциональное состояние других людей. И эти люди, обладающие такой способностью, как она знала, не гнушались обманом. Тщательно подбирая слова, она сказала: «Мадам Бланш, вы, наверное, узнали некоторые подробности обо мне и моей семье от миссис Куксон». «Да, конечно», — улыбнулась Бланш. «Иногда миссис Куксон очень трудно остановить, когда она увлекается. Она рассказала мне, кто вы, что у вас были старший брат и младшая сестра, и они оба умерли. Еще она мне рассказала, что вы очень любили сестру и не очень любили брата. Это все, что она мне сообщила, мисс Рейнберт». Мисс Рейнберт погрузилась в раздумье. Ида Куксон была закоренелой сплетницей. Но если разобраться, сплетничать было практически не о чем. Репутация Шолта была всем хорошо известна. То, что случилось с Гарриет, было тщательно хранившейся семейной тайной. Ида Куксон ничего не могла знать об этом. И, конечно же, никто, кроме нее самой, не мог знать, что Гарриет приходит к ней во сне. Два человека стоят далеко, в конце неземной аллеи, все точно. И они не подойдут ближе, не будут разговаривать с ней, пока она не поймет, что ее долг, неважно, какие тяготы и дискомфорт, это ей посулит, посвятить себя слезливым и истеричным желаниям Гарри. Если бы Гарриет защитила свои права много лет назад, то никогда не произошло бы тех глупостей, а пухлая, перезревшая мадам Бланш не сидела бы в кресле напротив нее с мягкой улыбкой на лице. Она ничего не помнит. Какая глупость! Она просто разыграла. Да, очень хороший спектакль, основанный на простом сборе сведений и... она готова была признать это хорошим знанием человеческой психологии. А ее Генри — банальный дурак, если он вообще существует. Мисс Рейнберт встала, давая понять, что их беседа окончена. «Благодарю вас за то, что пришли, мадам Бланш. Как вы знаете, я не из тех женщин, которые колеблются при принятии решений. Буду откровенна. Сейчас я не знаю, что чувствую». Она направилась к двери, когда Бланш встала. «Мне нужно время, чтобы немного подумать. Я хочу, чтобы вы поняли, вопрос не в том, что я не верю в это или в вас и ваши способности. Я хочу принять решение, подумать над тем, что происходит. Это не связано с вами. Мадам Бланш, если эта наша встреча станет последней, то, разумеется, я позабочусь, чтобы вы были должным образом вознаграждены». Она нажала кнопку звонка три раза, знак Сайтону, что гость уходит. Бланш вежливо сказала: «Все в порядке, мисс Рейнберт. Если это последняя встреча, я не хочу денег. Вы знаете, 7 дней бесплатных экспериментов и никаких обязательств. Я могу представить, что вы сейчас чувствуете. Это все странно и раздражает. Вы сомневаетесь во мне и в вашем решении. Если я больше не услышу о вас, я все пойму и не обижусь. Я хочу только того, чтобы у меня хватило времени помочь тем, кто действительно нуждается в этом. Когда мисс Райнберт открыла дверь, появился Сайтон. Бланш вышла, и дворецкий помог ей надеть пальто. Затем, улыбнувшись мисс Райнберт, она последовала за ним по холлу, по длинной лестнице с дубовой балюстрады, которая вела вниз на первый этаж. У подножия лестницы мадам Бланш неожиданно остановилась. Словно чья-то невидимая рука вдруг схватила ее, не давая ступить ни шагу. На мгновение она застыла, затем медленно повернулась, посмотрела на мисс Рейнберт и сказала: «Здесь что-то случилось». Она посмотрела вверх на изгиб лестницы. «Здесь случилось что-то ужасное. Я чувствую это». По ее плечам пробежала дрожь. Она последовала за Сайтоном. Мисс Рейнберт вернулась в гостиную, подошла прямо к столику и налила себе еще бокал хереса. Тревога охватила ее. Она никогда не подумала бы, что выпьет так много вина. Невоздержанность Шолта укрепила ее природную умеренность. Какая необычная женщина! Как она может это чувствовать? Только она и доктор Гарви знали, что Шолта, будучи пьяным, упал с этой лестницы. Хотя Шолта и был мертв, он удивительным образом не сломал ни одной кости, получил только легкие повреждения. Но шок от падения оказался слишком сильным для его сердца. Доктор Гарви, их семейный доктор последних 40 лет, ради сохранения доброго имени и семьи констатировал смерть от сердечного приступа. Даже после смерти Шолта расстраивал ее, когда она думала о нем. И сейчас эта глупая Гарриет помогает ему и поощряет. Какое право он имеет говорить, что ее эгоизм не позволяет им приблизиться к ней? Она не эгоистка. По крайней мере, не настолько, как они говорят. Она только хочет, чтобы ее оставили в покое, чтобы она смогла насладиться оставшимися годами жизни в спокойствии, которое слишком поздно пришло к ней. Мисс Рейнберт, конечно, не хотела другого мужчину в этом доме, и все разговоры, которые поднялись бы в деревне, ненужные болтовня, малозначительные взгляды, обращенные к ней, к ним. А больше всего ее пугало то, как он относился бы к Гарриет. Он был бы хорошим отцом, беспечный лентяй, который был убит, командуя танком во время войны в египетской пустыне. Они не могли стоять в конце Небесной аллеи, никто из них. Они были мертвы, а она жива, и она хотела оставить этот дом себе. А Джордж проснулся ночью и сразу понял, что она здесь. Он лежал неподвижно и улыбался сам себе. Какая девушка! Ламли спал так, что если бы по комнате промаршировала целая армия, он бы все равно не услышал. Верный Альберт тоже. Его лучший и самый сонный друг. А Джордж чувствовал, что она не спала. Но она не хотела будить его, пока он не проснется сам. Он мог представить, что случилось. Возвратившись поздно в свой дом в Сальсбери, она вдруг захотела побыть с ним. Импульсивная Бланш захотела отвлечься от мира духов. Генри не мог заменить живого человека. Генри знает тайны жизни, он находится в гармонии с музыкой сфер, но Генри не Джордж. Он, а Джордж — это земной мир, тепло, заманчивый, непредсказуемый мир. Что касается его, то если следующая жизнь будет более или менее повторением этой с некоторыми усовершенствованиями, он ничего не имеет против. Только проснуться утром, как это не раз случалось в прошлом, и почувствовать рядом это теплое, уютное существо, море наслаждения. Это стоит тысячи лет, проведенных на плывущей тучке, слушая гимны и надоедливую музыку сфер. Он прикоснулся к ней. Бланш накрыла его руку своей, и он услышал ее вздох. Спустя мгновение Джордж отправился путешествовать по знакомым округлым формам, по холмам и равнинам, которыми он владел, чувствуя невыразимое наслаждение. Когда-нибудь он обязательно купит кровать побольше. Они с Бланш созданы для широких просторов. Большие люди — неутомимые любовники. Единственное, чего им не хватало для полного счастья — 10 тысяч годового дохода без налогов. И когда он медленно поднял ее ночную рубашку, Бланш вздохнула снова. Он наклонился над ней, и ее губы нашли его губы. Кружа над запущенным садом, населенным полевыми мышами, сова, похожая на тихий белый призрак, плавно приблизилась к занавешенному окну и услышала скрип пружин матраса. Много времени спустя, когда она возвращалась с охоты в низине у реки, сова снова пролетела рядом с окном. Там было тихо. Очнувшись от эйфории, Джордж спросил: «Все в порядке?» Бланш лениво ответила: «Ты должен запатентовать это, любимый. Скопишь состояние. Иногда это музыка, иногда цвет, как сегодня. Большой веерообразный факел, пурпурный, с жемчужным светом внутри. Дела с мисс Рейнберт идут не очень хорошо». «Почему?» «Потому что ты здесь». «Пришла к Джорджу, чтобы утешиться». «Всегда готов, особенно для тебя. Даже старый Генри не может со мной сравниться». «Не вмешивай Генри». «С удовольствием. Третий лишний. А что с мисс Рейнберт?» «Она прошла вторую стадию почти так же, как первую. Позвонит мне послезавтра, когда успокоится и увидит еще один сон. Почему ты не рассказал мне, как умер ее брат?»